Железные дороги. С середины XIX века железные дороги быстро вошли в быт русского народа и получили отражение в литературных произведениях. Строительству первой протяженной железной дороги между Петербургом и Москвой Некрасов посвятил свое известное стихотворение. Важные для действия сцены на станциях и в вагонах железных дорог происходят в романах Толстого «Анна Каренина» и «Идиот» Достоевского. С исключением перевода на электрическую и дизельную тягу, существенных изменений за это время в железных дорогах не произошло. Поэтому поясним только некоторые забытые слова и понятия. В народе железная дорога долгое время называлась «чугункой», первые рельсы делались из чугуна. «Хозяин приехал из Москвы на чугунке», читаем у Тургенева. Но чаще для обозначения железнодорожного поезда употреблялось другое слово «машина». У темных людей невиданная машина поначалу вызывала суеверный ужас. Странница Феклуша в «Грозе» Островского именует ее «огненным змеем» и даже уверяет, что видел у него загребающие лапы. В «Идиоте» князь Мышкин отправляется в Псков по машине. Там же Рогожин садится на машину. «Машина в Петербург уйдет через четверть часа», говорится в том же романе, а современный читатель может вообразить, что речь идет об автобусе, если бы не время действия, не контекст. Такая же машина встречается в произведениях Некрасова, Достоевского, Островского, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. Только к началу 20 века слово выходит из употребления. Паровоз поначалу назывался пароходом. Это обстоятельство до сих пор смущает слушателей знаменитой попутной песни Глинки, написанной на слова кукольника: «Дым столбом кипит, дымится пароход». А далее: «И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле». Песня сочинена в 1840 году, когда уже действовала короткая железнодорожная линия между Петербургом и Царским селом. Слово «вокзал» в значении здания крупной железнодорожной станции вошло в язык только в 1870-х годах, до этого говорилось «станция железной дороги». Так читаем еще у Льва Толстого, Островского, у Чернышевского в «Что делать?». Первые железнодорожные вагоны, даже высшего класса, с нашей точки зрения, были крайне неудобными. Из Петербурга в Москву ехали сутки, таким образом и ночью, однако спальных вагонов не было. Отапливались вагоны железной печкой, освещались тусклыми свечами, потом уже газовыми фонарями. Во всем поезде не было туалета. В таких условиях путешествовали в поездах герои Льва Толстого и Достоевского. Паровоз долгое время назывался паровиком, проводник — кондуктором, вокзальные носильщики — артельщиками, так как были объединены в артели, перрон — дебаркадером, то, что ныне именуется тамбуром, называлось патриархально синями. В рассказе Бунина «Несрочная весна» читаем: «Не выдержав, я бросил место и ушел стоять в сени, а в сенях оказался знакомый, которого я не видел уже года четыре. Стоит, качается от качки вагона бывший профессор». Об отправлении поезда на станции возвещал звук сигнального рожка или колокола. В зале ожидания об этом зычным величественным басом объявлял огромный швейцар в длинной ливрее. Бунин «Жизнь Арсеньева». Вагоны были трех классов. В стихотворении Блока «На железной дороге» есть проникновенные строки: «Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели». Смысл их становится понятен только тогда, когда мы узнаем, что желтыми были вагоны первого класса, синими второго, а зелеными третьего, самые дешевые. Во второй половине XIX века в городах на смену примитивной линейки появляется новый вид рейсового транспорта – конно-железная дорога. Это были ходившие по рельсам, запряженные лошадями вагончики с сидячими местами для пассажиров. Более дешевые места находились на крыше, империале, куда можно было взобраться по винтовой лестнице. Женщинам на империале ездить запрещалось. В просторечии конно-железную дорогу прозвали конно-железкой, затем просто конкой. Чеховская каштанка бросалась с лаем на вагоны конно-железки. Действие юморески Чехова «Двое в одном» происходит в вагоне конки. В начале 20 века конку быстро вытеснил трамвай, пущенный по тем же рельсам с надвешенным над ним контактным проводом. Первое время трамвай, в отличие от конки, называли весьма нелепо «электрической конкой», хотя никаких коней при нем, естественно, не было. Автобусы и троллейбусы появились в России уже после революции, поэтому отражения в старой классической литературе не нашли.